Послушали старого казака, помолчали. Кто-то недоверчиво покачал головой. Но и вольности тоже терять не дело. И долго еще, всю зиму шли по куреням такие разговоры. Да и не только разговоры. Восстала серома казацкая против богатеев старшинских. Многих перебила, но разгромили ее. А те, кто живы, остались, когда ударил Довбыш в котлы литавры, совсем куренем побежали под свои прапоры. И вместе с тысячами своих товарищей, с пиками и саблями, рушницами и гарматами, были готовы под большой войсковой хоругвью с изображением черного, двуглавого орла идти на брань и сразиться с басурманами, врагами Руси и всякого закона христианского. «А со старшиной потом посчитаемся», — хмуро сказал Микола Ижак. Выехал тогда впереди всего Коша, как в молодости, старый Щербань, и хриплым, но еще звучным голосом запел: «Атаман тільки свисне, всі козаки в луку дзвонять, а як коня в ногах стисне, то всі вітри перегонять». Неотправленные письма. В Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на англинские шляпки. И тот дом, в котором не случалось в неделю, по крайней мере, два чуда, был так же смешон, как нынче дом, где не играют в карты. Иван Крылов, Каиб. Дорогая Екатерина Ивановна, и вот снова я в Средиземном море, но уже не как торговый моряк, а как военный. Эскадра наша под началом адмирала Спиридова, преодолев многие бури и испытания, пробилась сюда вокруг Европы. Ведь война на суше идет, а с моря порта нас и не ждет. В конце января мы, произведя ремонт в кораблях, стали готовиться к десантированию. Где, вначале никто не знал. Я же на линейном корабле «Три иерарха» с фрегатами «Надежда» и «Почтальон» направлялся в милый моему сердцу город Приворно. Там нас снова примило и радостно встречали. И мы приняли на борт главнокомандующего флотом графа Алексея Григорьевича Орлова. Корабли же наши подали к Марее, где в горах живет отважное племя греков, Майноты, которое уж давно против турок восстало. В феврале уже эскадра подошла к портовому городку Витулу, куда сразу пришли тысячи греков, чтобы под флагом нашего отечества выступить на борьбу. Греческий фрегат «Николай» поднял русский морской флаг. Потом к нему присоединился и другой греческий корабль «Генрих». Их славные капитаны Поликути и Александрио своей храбростью и отвагой любимыми стали. Храбрые легионы из русских солдат и греков очистили от турок часть Мореи, прозванную еще в прошлом Аркадией. Хочу вам сказать о замечательном и смелом капитане Баркове, с коим я в походе участвовал. Его отряд занял крепость Мизитру и наступал вглубь Мореи. Здесь, у крепости Триполицы, ему в тыл ударили турки. Греки ушли в горы, а 5 русских офицеров и 38 солдат были окружены 5000 турок. Барков крикнул солдатам: «Братцы, не сдаемся!» и пошел со шпагой и пистолетом вперед. Весь отряд выстроился, как небольшой еж, и стал пробивать дорогу штыками. Турки во 100 раз превосходили русских, но отступили и стали стрелять из-за камней. Капитан был ранен. Осталась половина бойцов, но оставшиеся в живых несли с собой знамя и командира. Барков пришел в себя и увидел, что живых несколько человек. Капитан взял знамя у тяжело раненого, опоясал им себя, и тут был вторично ранен. Из 43 человек в горы прорвалось 4. 2 раненый Барков, 2 солдата и сержант Кексгольмского полка. Они вышли к Коломате, к русским кораблям. Также сражался отряд Ю.В. Долгорукова. И такой это нагнало страх на турок, что те дрогнули, а греки везде, где можно, против поднимались. В Марии их 6000 собралось, в Эпире и Албании 24000. Это нам рассказали, когда мы 14 апреля прибыли к крепости Корона. Оттуда к крепости Наварин, уже взятый 10 апреля. Здесь, в Наварине, и собрался весь наш флот. Здесь я познакомился с бригадиром морской артиллерии и воином Иваном Абрамовичем Ганнибалом, который командовал десантом и артиллерией, бомбардировавшей крепость. Мадонну так и не удалось взять, хотя весь полуостров пылал в огне восстания. Наш командующий Алексей Григорьевич Орлов сказал: «Хотя Марея очищена от турок, кроме крепостей Триполицы, Коринфа, Патрола, но силы мои так слабы, что я не надеюсь не только завладеть всем, но и удержать завоеванное. Лучшее из всего, что можно будет сделать, укрепившись на море, пресечь подвоз провиантов в Царьград и делать нападение морскою силою. Засим кончаю. Егор Трубин». После этого, как ни пытался Егор сесть за письмо, больше трех строк ему написать не удавалось. Хотел он написать своей Катеньке о чесьме, о тем великом сражении, когда весь флот турецкий был уничтожен. Но если говорить правду, то этой великой баталии он не видел. Помнит только, что вошли они в бухту прямо на турецкие корабли, а дальше был такой пушечный гром и пламень, что упомнить весь ряд боя он не мог, ибо послан был на вторую палубу помогать бомбардирам, а там только дым, пламя и горечь. Виктория была величайшая. И после этого в каких только местах не побывал он, чего только не насмотрелся. Вроде и до этого повидал немало. Матушка все ахала, когда он пространствия свои поведывал. Не верила, что такие чудеса на свете бывают.